Глава 36. Настроение у Лизы упало ниже некуда. Что этот Глеб себе позволяет? Что за идиотские розыгрыши он устраивает? Сначала заставил ее играть глупую комедию перед ее родителями. Ладно, пусть не заставил, уговорил. Потом зачем-то поцеловал так, что у нее сердце едва не выскочило из груди. Они так хорошо завершили тот странный день. Лиза подумала, что Глебу и правда нужна была ее помощь. А потом он отстранился, стал неприветливым и холодным, как айсберг. Почему он так ведет себя с ней? А уж то, что он заявился в ресторан с Кристиной, казалось ей в высшей степени странным. Он же уверял, что хочет отделаться от внучки этих Максаковых. И вот на тебе, сейчас сидит с ней за соседним столиком, и они вполне себе мило беседуют. И тут Лизу осенило. Конечно, все ясно, как белый день. Глеб думал, что Кристина не симпатичная, глупая и вообще дура дурой. А когда увидел ее, влюбился. Но тогда он мог бы сказать честно, что их поцелуй был ошибкой. Мог бы объяснить. Но нет, ему это не надо. Он развернулся на 180 градусов и даже думать забыл о Лизе. Нуждался в помощи, позвал. Поменялись обстоятельства, даже не посчитал нужным объясниться. Как это по-мужски? Сказать, что Лизе было обидно, ничего не сказать. У нее на глаза навернулись слезы. Подло поступил с ней Глеб. Очень глупо, жестко и подло. И еще глупее поступила она, согласившись пойти к родителям Глеба в качестве его девушки. Сама виновата. Он поманил, она и помчалась. «Ты чего?» Тронула ее за локоть Галя. «Ничего». Лиза вздрогнула, как от удара. «Да ты того и гляди заплачешь». «Голова разболелась», — буркнула Лиза. Сейчас ей хотелось встать и уйти из зала, так, чтобы Глеб ее не заметил. Но было поздно. Глеб словно почувствовал на себе ее взгляд и повернул в ее сторону голову. Лиза тут же отвела глаза. Ей совершенно безразлично, смотрит он на нее или нет. «Пойдем танцевать?» Потащила она Галю за руку на танцпол. «Чего сидеть? Будем веселиться». «У тебя точно все нормально?» С сомнением уточнила Галя. «У меня все в высшей степени отлично», заверила подругу Лиза. «И голова прошла?» «Что? Голова уже не болит?» «Голова?» «А, да, голова, нет, не болит». У Лизы болело сердце. Но она собрала волю в кулак. Пусть Глеб видит, что ей все равно, с кем он пришел сюда. Это не ее дело, а он просто дурак и нахал. Лиза танцевала самозабвенно, не глядя в сторону Глеба. Ей совершенно все равно, чем он там занимается. Наверняка говорит глупые и банальные комплименты Кристине. А та тает от его слов, как мороженое под лучами июньского солнца. Света снова собрала всех за столом. Снова звучали речи в честь именинника. Гости заметно оживились и стали непринужденнее. Уже никого не волновало, что не все знакомы друг с другом. К Лизе подошел друг Олега и пригласил ее на танец. «Я Матвей», — представился он. «Никогда не могу запомнить гостей на таких вечеринках. Знакомят быстро, суета, поздравления. Прости, не помню, как тебя зовут. На ты можно?» «Можно, я Лиза», — улыбнулась она в ответ. Друг у Олега был помладше его. Если Олегу Лиза дала бы все 50, то Матвею было от силы 40 с хвостиком, но максимум 45. Вел он в танце великолепно. Лизе было легко следовать за ним. Но скоро его руки притянули ее ближе, сжали крепче. Вот тогда Лиза отстранилась. Может, ей и хотелось насолить Глебу, пусть видит. Она весела, несмотря ни на что. Но уж однозначно обжиматься с едва знакомым мужчиной она не собиралась. Матвей не возражал, но откровенно потерял к Лизе всякий интерес. Танец они дотоптались на одном месте. Против воли Лиза отыскала глазами Глеба. Он и Кристина так и сидели за столиком. Ели и пили вино. Словно голодные пришли в ресторан, и больше им заняться нечем. Только пожрать и выпить. Лиза поняла, что злится на Глеба и ничего с собой поделать не может. А еще она бешено его ревнует. Зачем он только потащил ее к своим родителям? Зачем потом целовал, если Кристина ему так понравилась? Или возобладало чувство сыновьего долга? Послушал маму и решил, что кухарка ему не пара? Надо браться за ум и обхаживать красавицу-умницу Кристину? Благо, она девушка его круга. Кристина перехватила взгляд Лизы и что-то сказала Глебу, кивнув в ее сторону. Тот не обернулся. Наверняка ответил, что визит Лизы к родителям был неуместной шуткой. И как только он увидел Кристину, так сразу и понял. Они созданы друг для друга. Ну или что-то в этом духе. Может, Лиза и накручивала себя, но факт оставался фактом. Глеб сидел рядом с Кристиной, и вид у той был более чем довольный. Значит, у них все хорошо. Вот и отлично. Лиза за них искренне рада. Потом снова были тосты, снова поздравляли именинника. Светка сияла не меньше Олега. Она пила шампанское, танцевала, смеялась и была неимоверно счастлива, судя по ее блестящим от удовольствия глазам. «Ты чего такая смурная?» — подскочила она к Лизе. «Вон, Матвей к тебе интерес проявил, а ты его отшила». «Это он тебе сказал?» — нахмурилась Лиза. «Вообще-то я его к тебе направила. Сказала, что ты в стадии развода, что скучаешь, и вообще тебе надо отдохнуть». «Света!» — возмущенно поднялась Лиза со стула. «Я тебя об этом просила?» «Нет, но я же знаю». «Что ты знаешь?» «Без мужика скучно!» — рассмеялась Света. «Это я точно знаю». «Пожалуйста, не пытайся наладить мою личную жизнь», — строго произнесла Лиза. «Я с этим сама разберусь, без посторонних». «Ах, ну извини, подруга, я как лучше хотела, а вместо этого такая вот от тебя благодарность». «Ладно, ладно, разбирайся сама, раз так хочешь. Только потом не ной, что все у тебя плохо. Я тебе помогать не буду и не надейся». Светка однозначно уже выпила лишнего. И теперь разобиделась не на шутку. Лизе не хотелось с ней ссориться, она знала, что подруга на самом деле хотела как лучше. Только получилось у нее это неуклюже. «Светочка», — обняла Лиза подругу, — «я тебя очень люблю и ценю твою заботу. Только, пожалуйста, не надо меня никому пристраивать. У меня все хорошо. Есть у меня парень. Очень хороший, добрый. Мы вместе работаем», — врала она. Лиза краем глаза увидела, что рядом с ней кто-то стоит. Чуть позади, но очень близко. И она уже знала, кто это. Она оглянулась. Глеб холодно улыбнулся ей и прошел дальше.